Вся эта толпа индивидуумов, почти в 50 особей, замерла от неожиданности, даже учитывая наличие среди них довольно опасных бойцов, в виде представителей расы, которых местные жители почему-то называли демонами. Это был странный показатель, который заставлял задуматься даже древний искусственный интеллект. Вроде бы так они назывались именно из-за их внешности, якобы кому-то из людей они напоминали описание древних инфернальных существ, пришедших из нижних миров, или же настоящего ада. Для самого искусственного интеллекта, который мыслил рационально, все это звучало странно. И он прекрасно понимал, что все это глупость, которую просто нужно воспринимать как своеобразную попытку оправдаться, или же найти объяснение тому, что они просто не могут объяснить. В его базах данных имелась информация о том, что некоторые разумные, находясь еще в начальной стадии развития собственной цивилизации, частенько пытаются объяснить некоторые природные явления на своих родных планетах именно за счет вмешательства различных высших сущностей. Доходило даже до того, что некоторые собственные преступления, совершенные в нарушении различных моральных или этических норм, принятых в обществе, такие индивидуумы старательно пытались выставить как воздействие каких-то, вот таких вот, демонических существ. Якобы они имели возможность даже вселяться в чужое тело, захватывая его под свой контроль и диктуя свою волю. Да, это все очень сильно напоминало то самое воздействие, которому подвергались несчастные разумные, попадавшие под влияние тех самых легендарных теней, следы технологий которых не так давно были обнаружены даже на территории Ковчега. Только вот был один нюанс. В таких рассказах обычно говорилось о том, что эти самые демонические сущности могли проникнуть в тело разумного, использовать его по собственному желанию, а потом просто исчезнуть в небытие, оставив растерянного разумного пытаться понять все то, что случилось и как все произошло. Однако все это никак не напоминало воздействие теней, ведь после их воздействия разумного излечить было просто невозможно. Он подлежал только ликвидации, и даже полному уничтожению. Даже его тело могло быть опасно, и поэтому должно быть сожжено. И все только из-за того, что в базах данных самого искусственного интеллекта имелось описание одного такого случая, когда одного такого разумного просто убили, а его мертвое тело оставили, а потом пытались изучить как следует, чтобы понять то, каким образом полностью подчиненный воле создателей Ковчега разумный внезапно оказался их заклятым врагом. И это было ошибкой. Все исследователи, которые в этом деле участвовали, спустя буквально полгода, также были уничтожены. И все только потому, что стали такими же предателями, будто бы заразились от этого несчастного каким-то жутким вирусом. Это даже начали называть вирус теней. Тот самый вирус, который нельзя было локализовать и было необходимо постараться уничтожить. И сейчас древний искусственный интеллект подозревал, что такой вирус мог попасть на борт Ковчега. Ему же не хотелось ничего подобного. Ведь, по сути, если подобное произойдет на борту Ковчега, то самый простой способ бесследно уничтожить подобный вирус – это отправить весь ковчег, отключив всю внешнюю защиту и мониторинг, прямо в центр ближайшей звезды. Тогда точно будет шанс того, что эта зараза не проникнет дальше. Да, согласно имеющимся у него данным, тени были уничтожены его создателями, вот только в его же базах данных имелась информация и о том, что за сотни тысяч лет существования ткачей такие известия о полном уничтожении теней приходили чуть ли не каждые 5-6 тысяч лет, и они снова и снова появлялись. Это было просто необъяснимо. Однако, тщательно анализируя все происходящее, древний искусственный интеллект понимал, что, скорее всего, основная проблема заключалась именно в том самом странном вирусе теней, который мог, видимо, сохраняться где-либо десятки тысяч лет, сохраняя также и свою активность, благодаря чему любой разумный, который сталкивался с чем-то подобным, сразу же превращался в того, кто ищет возможности возродить дело теней. И если есть хоть один шанс того, что на борту Ковчега уцелеет хотя бы мельчайшая частичка подобной заразы, ему лучше уничтожить весь Ковчег, вместе со всеми образцами, даже если это нарушит планы создателей. Ведь в таком случае, приоритеты глобально менялись. Как и следовало ожидать, заметив подобное препятствие, все эти индивидуумы, что заявились в это самое поселение, где обитал интересующий его образец, просто застыли прямо за четко очерченной границей, которая теперь стала для них просто непреодолимой. И это все явно порадовало бы древний Искин, если бы он мог ощущать эмоции, или даже рассмешило бы. Ведь, согласно поступающим данным, некоторые из этих индивидуумов уже пытались отступить, столкнувшись с таким неожиданным для них потенциальным противником. И, судя по звукам, которыми они все старательно сейчас обменивались между собой, этим разумным нужно было срочно решить, что делать дальше, так как боевой дрон, который сейчас стоял перед ними, одним своим присутствием лишал их любой возможности к активности. В этот день, снова вернувшись к заброшенному поселению, Серк сначала забежал в плодовую рощу за новым урожаем, и уже аккуратно укладывал крупные плоды в сплетенную из молодых лиан корзину, удовлетворенно отмечая их внушительный размер. Каждый из них был не меньше легендарной дыни, с гладкой кожурой, испещренной тонкими трещинами, через которые сочился густой ароматный сок. Его пальцы привычно перебирали листья, ощупывали стебли, проверяя, какие саженцы уже готовы к пересадке. Он уже давно выбрал укромное место за стеной плотных зарослей хищных растений. Там, в безопасной тени, можно было растить эти ценные плоды без страха, что их разорят чужие руки. Но внезапно он замер. Перед его глазами, неожиданно для самого парня, вспыхнуло виртуальное окно с тревожным сигналом от нейросети. Одна из камер наблюдения, установленных в заброшенном поселке, засекла движение. Серк напрягся, быстро переключая изображение на трансляцию в реальном времени. Экран заполнило слегка подрагивающее видео, и то, что он увидел, заставило его устало выдохнуть. Ведь прямо на его глазах из технического туннеля, о существовании которого даже он не знал, выползали массивные механизмы. Первой наружу выбралась четверка тяжелых боевых дронов. Их глянцевые корпуса, покрытые боевыми отметинами, отражали тусклый свет освещения в заброшенном поселке, а многоногие опоры едва слышно скользили по потрескавшемуся напольному покрытию. Дроны не просто проходили через эту территорию, они практически сразу вставали в четкие боевые позиции, расставленные так, чтобы покрывать огнем всю территорию поселения. Наблюдая за этим, Серк ощущал, как по его спине пробежал холодок. Он мельком проверил систему записи, ее данные не врут. Это не глюк и не случайное воспроизведение старых кадров. Перед ним в реальном времени происходило нечто, что он никак не мог объяснить. Тем более, что следом за боевыми машинами следовала еще одна группа таких же искусственных созданий. Несколько ремонтных дронов с манипуляторами, усеянными инструментами, двигались слаженной колонной. Они не теряли времени, мгновенно приступили к работе, устанавливая какие-то небольшие передатчики по периметру и закапывая в землю кабели. Но больше всего Серга поразили три фигуры, напоминающие того самого сервисного таракана, которого его нейросеть определила при первой встрече. Эти искусственные существа с округлыми металлическими корпусами, длинными манипуляторами и глазами-сенсорами скользили меж строений с удивительной ловкостью. Они слаженно действовали вместе с ремонтными дронами, помогая укреплять позиции. Самым странным было то, что вся эта процессия явно не шла на захват территории. Нет, они маскировались. Боевые дроны располагались в ключевых точках, но их укрывали обломками стен, мусором и даже специально поставленными баррикадами. Это была оборонительная подготовка. И поняв все это, Серк задумчиво нахмурился, анализируя увиденное. Кто их послал? Зачем они здесь? И самое главное заключалось именно в том, кого они собираются защищать или, возможно, от кого защищаться. Пытаясь осмыслить все это, парень даже не заметил того, как бешено колотится его сердце. Нечто важное происходило у него прямо под носом, и он должен был это выяснить. Медленно, сдерживая дыхание, он выключил маскировочное поле костюма и приготовился наблюдать дальше. Тем более, что, еще не успев переварить увиденное, он заметил новую волну движения. Из того же коридора, что вел со стороны поселка номер 114, появилась группа разумных. Их было много, не меньше пяти десятков, и среди них сильно выделялись две группы демонов. Причем сразу стоило отметить тот факт, что их поведение казалось странным. Они держались поодаль друг от друга, словно между ними была невидимая стена вражды. За их спинами двигались грузовые платформы, которые его нейросеть сразу же идентифицировала как древние грузовые электрокары. Серк уже хотел было активировать анализатор тактической ситуации, когда вдруг произошло нечто еще более странное. Один из боевых дронов, который маскировался под груду мусора, вдруг медленно шевельнулся. Его массивный корпус слегка сдвинулся, а затем он окончательно поднялся, стряхивая с себя укрытие. Глухой, металлический звук разнесся по всему пространству, и тут началось. Вся эта группа разумных, которая только что весьма деловито и напористо двигалась вперед, мгновенно замерла на месте, и на их лицах, которые можно было разглядеть при должном увеличении, промелькнула целая череда эмоций. Сначала это было ничем не прикрытое недоумение, затем растерянность, а спустя всего лишь пару мгновений паника. Несколько фигур нервно переглянулись, кто-то крепче сжал свое оружие. Серк внимательно вглядывался в их вооружение, и оно удивило его, ведь он прекрасно видел у них в руках огнестрельные винтовки, пистолеты, даже несколько громоздких дробовиков. Для этого сектора, где холодное оружие и те самые самострелы были нормой, такое вооружение выглядело весьма непривычно. Но главное – страх. Никто из пришедших даже не попытался атаковать боевого дрона. Они осторожно начали отступать назад, пятясь к туннелю, из которого появились. Видимо, сейчас они надеялись на то, что машина не будет атаковать, если не проявлять агрессии, что было вполне логичным решением. Серк же лишь крепче сжал челюсти, не отрываясь от происходящего. Он наблюдал за этим удаленно, находясь в нескольких секторах от заброшенного поселения, скрытый за своим виртуальным экраном, но ощущал себя, словно стоящим прямо среди них. Теперь он понимал, что эти боевые дроны не так уж и просто появились здесь, и совершенно не случайно. Они явно заняли этот сектор с определенной целью. Но какую роль играли эти разумные? Что здесь вообще происходит? Немного подумав, он закрыл окно трансляции, но мысли продолжали лихорадочно кружиться в голове. Это была новая загадка, и он должен был ее разгадать. Именно поэтому парень и постарался, как можно быстрее, отнести уже добытые им саженцы на нужное место и посадить. После чего, тяжело вздохнув, все же отправился в заброшенный поселок, так как там сложилась весьма странная ситуация, и ее теперь нужно было постараться как-то решить. Так что он уже привычно сцедил в корни посаженных саженцев сок с одного из зрелых плодов, что было даже эффективнее, чем если бы он поливал их водой, после чего поспешил к своему убежищу на территории заброшенного поселения. Спустя всего час, он уже входил в нужный ему сектор, и для того, чтобы проверить истинные намерения дронов, что вошли в этот сектор, Серк решил постараться пройти в сектор в обычном режиме. Но когда он появился в проеме коридора, что заметил только скользнувший по нему мерцающий луч активного сенсорного комплекса боевого дрона, и все, дрон никак на него не отреагировал, вообще никак. И хотя это был вполне определенный показатель, но парень все же старался не расслабляться. Мало ли что на уме у того, кто их всех сюда вообще прислал, этого он не знал, и поэтому старался не спешить с выводами. Хотя сейчас ему даже такая поддержка явно не помешает. Ведь он явно не ожидал появления такого крупного отряда разумных, хотя и было явно заметно, что он состоит из нескольких самостоятельных групп, что было понятно не только по их одежде, на которой имелись специфические отметки. Слишком уж они активно переглядывались, словно старательно отслеживали тех, от кого могут ожидать какой-либо гадости, и это было очень странным. Все же, войдя на территорию заброшенного поселения, он сначала занес все свои трофеи в убежище и проверил, что происходит там, где находился тот самый отряд вновь прибывших. Как он и предполагал, они не стали уходить, а просто стояли за пределами границы, что очерчивали костяные столбы, и топтались там, все еще опасаясь замершего за костяным столбом боевого дрона, который сейчас снова замер, словно какой-то жуткий истукан. Судя по тому, что Серк увидел, эти разумные сейчас действительно старательно толкались в довольно узком коридоре, при этом стараясь держать дистанцию друг с другом. Как он и предполагал, нейросеть сразу выделила раздельными цветами, подчеркивая фигуры тех, кто больше напоминал единую команду. И сейчас ему казалось, что тут столпилось как минимум три, а то даже и четыре разных отряда. В двух отрядах точно были демоны. Причем нейросеть сразу же подчеркнула красноватым оттенком тех демонов, которые пытались проявить агрессию, и кого ему пришлось пугануть при помощи бластера архов, голубоватым, вроде бы дружеским, другую группу, которые тоже приходили и вроде бы намекали на торговлю. А вот одна группа, подсвеченная зеленым оттенком, заставила парня насторожиться. Это был явно намек на откровенно дружеский настрой этого отряда, хотя сначала паренек даже не понял того, по какой причине нейросеть классифицировала этих разумных как друзей, ну, или потенциально безопасных для него разумных. Но потом, приглядевшись к ним более внимательно, когда камера увеличила видео, едва не расхохотался в полный голос. Как он и подозревал, кое-кто точно разглядел номер на браслете, так как там находилась та самая девчонка, Мариса Реган, которую он вывел с территории зеленой бездны. Правда, того самого старика, ее деда, рядом видно не было. А вот наемники. Да, именно наемники, не охотники, не поисковики, а именно наемники, которые ее сейчас сопровождали, были теми самыми горе-поисковиками, которым он ранее тоже помог и дал шанс выйти с территории зеленой бездны, спасая от разъяренных дикарей каннибалов. Как ни странно, все они, хотя и в разных секторах, встретились с каннибалами, и это сразу парню показалось подозрительным. Теперь-то все становилось понятным. Судя по тому, как на видео девчонка спокойно общалась с этими наемниками, можно было понять, что, скорее всего, они были либо знакомы с учеными, либо часто выполняли их заказы. Поэтому и пошли за ними в зеленую бездну. Потому что любой дурак мог бы спокойно сказать, что в данной ситуации подобный поиск был равносилен смертельному приговору, который ты выносишь сам себе. Сейчас же, все эти разумные старательно пытались придвинуться к границе, словно проверяя действия боевого дрона. То один демон, то кто-то другой, не обязательно тоже представитель этой довольно агрессивной расы, делал пробный шаг за своеобразную границу. И как только он проявлял подобную активность, боевой дрон слегка доворачивал свои пушки, просто заставляя такого смельчака отступать обратно. Сам же Серк, слившись с окружением благодаря активированной маскировке костюма, медленно и осторожно приближался к проходу, за которым толпились разумные. Каждый его шаг был рассчитан. Сейчас он двигался осторожно и плавно, стараясь не задеть ни одной скрипучей панели, ни единого обломка, способного выдать его присутствие. Костюм адаптировался к окружающей среде, делая его практически невидимым даже для самых острых глаз. И когда парень все же достиг удобной позиции, откуда мог хорошо рассмотреть прибывших, он начал внимательно изучать всю эту толпу. Довольно быстро его подозрения подтвердились. Эти разумные прибыли сюда с определенной целью. Однако теперь они выглядели иначе, чем прежде. Если раньше их арсенал преимущественно состоял из холодного оружия, то сейчас подавляющее большинство было вооружено огнестрельным. Пистолеты, карабины и даже автоматические винтовки – все это выглядело весьма внушительно. Но больше всего его внимание привлек один из демонов. В отличие от остальных, он нес с собой что-то действительно необычное. Серк заметил у него длинноствольную винтовку, опутанную различными электронными блоками и проводами. В ту же секунду нейросеть передала идентификацию оружия. Энергетическая винтовка, связанная с лазерными технологиями. Это было крайне необычно, ведь такие образцы оружия встречались редко и, как правило, принадлежали высокотехнологичным группировкам. Тихо хмыкнув своим мыслям, парень затаился, напрягая слух. Он старался разобрать то, о чем говорили пришельцы. Глухие, напряженные голоса долетали до него, смешиваясь с приглушенными ругательствами. Были заметны две основные группы демонов, и между ними явно царило напряжение. Один из них, облаченный в темный бронированный костюм с красными прожилками, холодно и явно осторожно бросил: «Это не наша территория, нам не стоит здесь оставаться дольше, чем необходимо». «Чушь», — резко возразил другой, одетый в более легкую экипировку, которая позволяла ему двигаться быстрее. «Мы пришли сюда не просто так. Если кто-то взял под контроль это место, значит, тут есть что-то важное, и нам нужно это заполучить первыми». Среди собравшихся прокатился негромкий ропот. Некоторые нервно сжимали оружие, поглядывая на крупного боевого дрона, который, казалось, следил за ними, не двигаясь, но явно контролируя ситуацию. Все это время Серк оставался невидимым, тщательно анализируя происходящее. Все это становилось все более и более странным. Кому вообще могли принадлежать эти дроны? Почему они вели себя так, будто защищают эту территорию? И чего на самом деле добиваются эти группы демонов? Ему явно предстояло выяснить это. Но для начала – наблюдение. Любая поспешность могла стоить ему жизни. Тихо вздохнув, парень медленно отступил за ближайшие руины, чтобы обойти стороной дрона, что застыл перед проходом, и появиться за его спиной. Ведь он сейчас уже прекрасно понимал, что эти все разумные ждут. Или, вернее, надо сказать, кого. Это можно было понять по их растерянным переговорам. И потому, что они все никак не хотели уходить отсюда, даже получив слишком уж явный намек на то, что здесь их уж точно никто не ждал, и идти им навстречу точно никто не собирается. Значит, им нужно показать тот факт, что если разговор и состоится, то только на условиях самого Серга, а никак не по их правилам. Ведь кое-кто из них точно намеревался постараться надавить на парня именно этой самой силой, которую они привели в эту местность. Именно поэтому он постарался выйти именно так, чтобы его со стороны прохода не было видно, и старательно отслеживая с помощью камеры тот самый момент, когда к этой самой границе подойдет тот, кто сейчас его заинтересовал, тот самый старый наемник, который был его должником. Да, там была та самая молоденькая девушка Мариса, но он не хотел с ней сейчас сталкиваться, тем более, что она вообще не подходила к этой границе, и постоянно стояла под охраной, как минимум, четверых наемников. А вот этот старший наемник, время от времени, все же проверял границу. Вот что было очень странным. Все эти разумные, по очереди, постоянно ходили и проверяли, не перестал ли дрон реагировать на их появление. Интересно, на что они вообще могли рассчитывать? На то, что дрон вдруг перестанет действовать. Это зря. Насколько уже знал сам Серг, из объяснений нейросети, у таких дронов стояло своеобразное энергетическое сердце, этакий миниатюрный реактор. Так что рассчитывать на то, что у дрона банально сядут батареи, с их стороны было бы просто глупо. Но людям, да и демонам, видимо, было свойственно делать подобные глупости. И только дождавшись, когда этот мужичок все-таки снова рискнет появиться ему на глаза, выйдя за границу костяного столба, паренек аккуратно вынырнул из ближайшего переулка и внимательно посмотрел на него. И этот наемник, практически сразу же собираясь отойти назад, вдруг замер на месте, заметив всего лишь тот факт, что дрон, явно отслеживавший перемещение самого паренька и всей ближайшей территории, видимо, правильно просчитал причину появления так называемого хозяина этой территории у него за спиной, поэтому никак не отреагировал на наемника. Однако этот мужик некоторое время потоптался на месте, а потом все же попробовал привлечь внимание Серга к себе лично, аккуратно приподняв руку. При этом, с вполне объяснимым и здоровым опасением, настороженно косясь на застывшую практически прямо перед ним бронированную тушу боевого дрона. «Ну, чего встал? Подойди», — коротко усмехнулся парень, стараясь сильно не повышать голос, чтобы остальные не услышали. «Только аккуратно, а то, в общем, сам знаешь, что с тобой будет». Как и следовало предполагать, едва этот наемник сделал еще пару шагов внутрь охраняемой территории, как следом за ним, буквально толпой, сунулись и все остальные, видимо, все же решив, что раз дрон не реагирует на него, то значит и они смогут пройти. Но, едва это произошло, дрон тут же активизировался и полностью перекрыл проход, все же заставив их отступить. Правда, один из здоровяков-демонов, явно не особо отличающийся умом, все же попытался войти, и вот тут его ожидал сюрприз. Нет, дрон не стал задействовать свое оружие. Удар плазмой мог легко выжечь весь коридор, убив там все живое. Нет, дрон взмахнул манипулятором, и этот демон, судя по всему, так и не понявший происходящего, банально улетел обратно в полумрак коридора, позбивав как кегли всех тех, кто все еще толпился у него за спиной. «И для чего вы все сюда приперлись?» — резко сощурил свои глаза Серг, когда этот наемник медленно приблизился к нему, слегка приподнимая открытые и пустые ладони, словно демонстрируя ему факт миролюбивых намерений. «Я вас сюда не звал, тем более, таким, стадом». После таких слов этот наемник тут же слегка устало поморщился, но делать каких-то поспешных решений или действий он не стал, а просто встал перед тем самым проходом, в котором сейчас стоял парень, после чего все же заговорил. «И вам добрый день. Как я понимаю, это же вы вывели наших пропавших ученых с территории Зеленой Бездны, охотник, Серг?» — слегка грустно усмехнулся наемник, после чего слегка кивнул себе за спину. «С нами прибыла та самая девушка, которую вы вывели, спасая от тех самых дикарей-каннибалов. Она нам тоже кое-что рассказала, так что мы действительно вам благодарны. Вы же, по сути, сделали за нас всю работу. Жаль, конечно, что остальные погибли. Вот только не надо на меня всю эту чушь валить». Тут же раздраженно оскалился в ответ парень. «Сами были во всем виноваты. Нечего было брать проводником какого-то недоумка, который даже зеленой зоны не знает, не говоря уже про зеленую бездну. С этим фактом уже тоже разобрались». Тут же скривился наемник и коротко махнул рукой. «Уже нашли того, кто был во всем виноват, кто посоветовал этого горе-проводника. Так что к вам нет никаких претензий, да и вряд ли когда, то будут, но есть определенные сложности. Интересно, какие же? Тут же насторожился Серк, что тут же вызвало со стороны старого наемника, который слегка отступил и снова приподнял руки. «Я очень не люблю, когда на меня пытаются свалить чужие проблемы. Простите», тут же постарался смягчить ситуацию наемник. «Дело не в этом. Просто некоторые факты, которые мы про вас узнали, натолкнули наших ученых на мысль о том, что вы универсал. Ну, знаете, так называют тех, кого такими создали. Ведь вы именно в одиночку ходите в зеленую зону, а это очень сложно и весьма опасно. Также ваша сила и ловкость. Но у старого профессора Ригана есть сомнения в этом. Он считает, что вы стали таким именно благодаря постоянным тренировкам. Вот только как именно вас тренировали, он не может сказать. Универсал, говорите? Смешно. Едва не расхохотался Серк, когда выслушал сбивчивые слова этого разумного. Вот только я родился не так уж и далеко отсюда, в 114-м поселке, и жил в обычной семье охотника. А после смерти моего отца, меня изгнали из поселка, потому что моей матери был не нужен такой балласт. Мне не было 14 лет, и кормить за даром меня никто не хотел. Так что, меня просто выгнали умирать. Но мне повезло, я не сдался. Я начал бороться, нашел это место и начал выживать, как мог. Вот и все мои тренировки. После этих слов между ними воцарилось неловкое молчание. Тем более, что парень не собирался явно врать. Может, он и умалчивал о чем-то, но не настолько глобально, чтобы это вранье было слишком заметным. О себе Серк сказал правду, о том, как именно попал в это место. А вот то, что именно произошло с ним уже здесь, особенно за последнее время, он никому рассказывать не собирался. Видимо, этот опытный наемник прекрасно это все понял, и теперь раздумывал над тем, что именно может сказать парню, который явно почувствовал определенную угрозу от всего этого интереса. Но что именно он мог сказать? Ведь его собственная оговорка о том, что кто-то там воспринимает его как того самого универсала, уже ему говорила о многом. Такие существа были настоящей легендой среди жителей Ковчега, и, надо сказать, весьма ужасающей легендой. А значит, и самому Сергу подобное весьма своеобразное признание не могло принести ничего хорошего. А вот неприятностей он мог получить просто невероятное количество. Ну, у наших ученых есть отдельные вопросы, а вот остальные. Задумчиво решил продолжить их беседу наемник, явно заметив то, как парень слегка недовольно поморщился, услышав от коридора, где столпились все остальные, раздавшиеся там недовольные возгласы. Про остальных я ничего особо сказать не могу, но скажу одно: у демонов я заметил даже лазерную винтовку. Чего они хотят, я не понимаю, но, скорее всего, со всем этим арсеналом они не просто так сюда пришли. К тому же, у одного из демонов на поясе висели весьма специфические предметы, я их опознал как гранаты. Поэтому, могу сказать, что в данной ситуации кто-то из них явно намеревался попытаться силой добиться того, чего они хотят. Вот только я не понимаю того, чего именно. Одни вроде притащили какие-то ящики для торговли, или для предложения, другие же пришли сюда довольно крупным отрядом почти в два десятка разумных, чтобы получить какой-то особый результат. Причем я слышал, еще до того, как мы приблизились к этому поселению, что они должны были сразу рассредоточиться. Рассредоточиться? Задумчиво выдохнул парень, и слегка покосившись на бронированную спину дрона, который все так же полировал своими сенсорами столпившихся за невидимой границей разумных, коротко хохотнул. Ну, пусть попробуют. Насколько я понимаю, этот дрон им точно не даст подобного сделать. Правда, после того, что он сделает с ними, тут не только их не найдешь, тут половины сектора не будет. Пушки-то у него тяжелые, плазменные, и уже только поэтому я бы, на месте данных индивидуумов, сильно задумался бы над тем, что им лучше так не шалить. Но, как говорил мой отец, еще когда был жив, свой мозг другому человеку не вставишь, поэтому, если им хочется умереть, то пусть попробуют. Однако после подобного, я думаю, дроны вообще просто перекроют этот проход как потенциально опасный для данного сектора, судя по тому, как задумчиво принялся коситься в сторону дрона и сам наемник. У него сейчас в голове судорожно метались самые различные мысли. Он явно не мог не понимать того, на что именно сейчас намекнул парень. На то, что дроны здесь появились не просто так. Естественно, что он заинтересовался подобным нюансом. Еще бы, вообще-то в последнее время, насколько было известно самому пареньку, А такая информация довольно быстро распространялась. Такие дроны, которые имели отношение к системам Ковчега, не проявляли себя, от слова совсем. И очень часто разумные, которые оказались на борту Ковчега, начинали сами что-то переделывать в секторах, или как-то изменять саму структуру этого огромного планетоида. Однако сейчас они столкнулись с явным противодействием. Странно, для них да, это они еще не видели того, что эти дроны вытворяли на заброшенном ярусе, где были архи. Уж там-то дроны порезвились от всей своей электронной души, и об этом не стоило забывать, никому. Поэтому следующий вопрос этого наемника был вполне предсказуем и объясним. Он касался напрямую того, откуда вообще появились эти дроны. Коротко пожав плечами в ответ, паренек рассказал ему о том, что столкнулся тут поблизости с архами, что вызвало у этого наемника довольно явную панику. Но Серк не обратил на это внимания, а продолжил говорить о том, что ему пришлось с ними неплохо так сцепиться. При этих словах он задумчиво похлопал по кобуре на бедре, в котором покоился верный бластер архов, уже служивший ему верой и правдой. В ответ на это недвусмысленное движение, наемник задумчиво кивнул, явно пытаясь осмыслить это объяснение. Видимо, эти насекомые каким-то образом навредили ковчегу. Немного подумав, все-таки предположил парень, заметив еще один задумчивый кивок со стороны своего оппонента. И именно поэтому дроны принялись за активную борьбу с ними. По крайней мере, все то, что я видел, об этом прямо говорила. Участвовать в этом побоище мне не хотелось, но скажу сразу, они практически снесли оборону целого корабля архов и выбили всех боевых архов, каких только нашли. Корабль архов, здесь, при этих словах у старого наемника горло настолько сильно пересохло от волны эмоций, что он даже закашлялся от неожиданности. Здесь поблизости есть целый корабль архов, да кто тебе сказал, что он целый? Коротко усмехнулся паренек, слегка махнув рукой, но это явно не расслабило наемника. Этот корабль-то внешнюю оболочку ковчега пробил, и ярус целый изуродовал. Может, поэтому дроны за них и взялись как следует? К тому же эти жуки весьма старательно все стаскивали к себе и перерабатывали. Видимо, хотели полноценное гнездо или рой здесь организовать, я этого не знаю. Но знаю только то, что дроны меня, видимо, все же воспринимают как своеобразную систему противодействия этим жукам, потому что на меня никак не реагируют, как будто я для них являюсь кем-то своим, а вот всех остальных они стараются от этой территории гонять. Все только по той причине, что архам для полноценного гнезда и восстановления сил роя нужна биомасса. В случае опасности они даже собственных товарищей пускают на мясо, чтобы прокормить тех, кто на данный момент для них может быть более полезен и эффективен. И уже только поэтому можно понять, почему дроны вас не пропускают на эту достаточно опасную территорию. Тебя они пропустили только потому, что я подал тебе сигнал, и не более того. А вот остальных они сюда не пропустят. Не хватало еще, чтобы эти идиоты сунулись дальше, туда, в тот самый сектор, где все еще находятся архи. Там ведь вообще-то еще огромный зал с коконами имеется, да и сами жуки, их техники, бегают туда-сюда и пытаются что-нибудь стащить. Я уже устал им головы сбивать. Иногда вылезают и боевые архи. Если дроны их находят, то разбираются с ними быстро. Если же нет, то приходится и мне в это дело вступать. Ну, что же, я не против. У меня есть чем их встретить. И при этих словах паренек снова похлопал ладонью по кобуре на бедре, а наемник снова задумчиво кивнул. И уже потом поинтересовался тем, достаточно ли у него зарядов для этого оружия. Вопрос был с подвохом, и паренек понял его практически сразу. Этот подвох заключался именно в том, что их интересовало главное, насколько хватит ресурсов для такого вооружения, которое сейчас имеется в распоряжении парня. К тому же, упоминание о целом зале с коконами заставило этого опытного бойца еще сильнее насторожиться, так как это упоминание напрямую говорило ему о том, что Серк точно бывал на борту этого корабля разумных жуков. Значит, мог иметь и доступ к тому, что там могло храниться. А раз он сейчас был представителем ученых из города Нью-Дели, то, скорее всего, сейчас думал именно о том, что именно могут найти так, естественно, с помощью отряда наемников, его работодатели. И теперь в нем боролись два делания. Первое – желание обогатиться самому, а второе – напрямую касалось того, что именно он может предоставить для своих работодателей, чтобы заработать не только что-то для своей личной наживы, но и для укрепления собственного авторитета. Хотя именно сейчас все это он никак не мог бы уже решить. Ему нужно было посоветоваться с представителем своего заказчика. Именно поэтому они просто договорились о том, что наемник сходит и посоветуется. А потом, возможно, вместе с этой девушкой, они снова подойдут к нему. Пока же ему нужно было уйти обратно в тот самый коридор, где его весьма старательно ожидали. Причем, не только представители его отряда. Скорее всего, сейчас его ждут и представители других отрядов, в виде тех самых демонов. Так что теперь ему предстояло не только пройти мимо настороженно водящего из стороны в сторону пульсирующим лучом своего сканера дрона, так еще и мимо тех, кому так и не удалось пройти в заброшенное поселение, о чем Серк ему прямо намекнул. И, судя по его сразу же помрачневшему лицу, этот опытный человек и сам понимал сложность подобного развития событий, ведь представители расы демонов практически никогда не отличались особым терпением, тем более тогда, когда им четко дали понять, что они чего-то не могут, а простой с виду человек может. И это был тот самый фактор, который сейчас явно выводил их из себя, как бы они его там ни порвали. Коротко хохотнул Серк, внимательно сопровождая своим взглядом этого наемника, который с некоторой опаской пошел обходить дрона, уже направляясь к выходу с территории этого поселения. А нет, вышел-таки. Последние слова парня имели отношение к тому, что как только наемник добрался до границы поселения, к нему практически сразу рванули демоны из разных групп, и все могло бы закончиться для него весьма печально. Но именно в этот момент дрон снова шевельнулся и сделал маленький шаг вперед, что заставило всех тут же вернуться обратно на свои прежние позиции, что фактически дало наемнику возможность добраться до своих людей без особых проблем. Теперь, когда он находился среди своих товарищей, ему ничто не угрожало. Проявлять силу в такой ситуации со стороны демонов будет большой глупостью, ведь без полноценного столкновения отрядов тут дело не закончится. Но тот факт, что демоны принадлежали к двум разным отрядам, заранее намекал на то, что один из отрядов, усиленных представителями этой весьма агрессивной расы, может просто поддержать отряд этого наемника, чтобы потом, без особых проблем получить нужную им информацию. Это было бы вполне логично, если, конечно, у них мозги кровью или жиром не заплыли. Произошло именно так, как и рассчитывал парень. Один из демонов, видимо командир другой группы, довольно спокойно и даже в чем-то миролюбиво, все же приблизился к группе наемников с девушкой и принялся спокойно разговаривать с ними, не провоцируя ни агрессии, ни конфликтов. Он, видимо, таким образом пытался выяснить подробности того, что происходит на территории заброшенного поселения, а потом, кивнув какому-то ответу наемника, что-то сказал и пошел обратно. Все его действия, весьма пристальными взглядами, сопровождали остальные индивидуумы, столпившиеся в коридоре. Хотя сам парень старался не особо отслеживать эту ситуацию, его сейчас больше интересовало то, о чем с ним хотела поговорить та самая девушка. Ведь наемник четко дал понять, что у нее есть какие-то вопросы, которые интересуют ученых, которых сейчас на данный момент и представляет этот отряд. Скорее всего, ему лично об этих вопросах ничего не говорили, его задача заключалась только в том, что он был обязан сопроводить саму девушку и потенциальный груз до нужного места, и не более того. Поэтому он просто был своеобразным переговорщиком. На данный момент, немного погодя, видимо все-таки выяснив то, что было нужно, наемник снова аккуратно двинулся вперед, а вслед за ним, буквально стараясь скрыться за его спиной, двигалась и сама девушка. Для начала они дошли до той самой границы, где замерли. В этот раз никто даже не пытался как-то провоцировать какой-либо своеобразный конфликт. Даже те самые демоны, которые ранее проявляли своеобразную агрессию, сейчас спокойно стояли и наблюдали за происходящим. Видимо, уже заметив тот факт, что парень тоже выдвинулся навстречу, дрон и не стал никак реагировать и пропустил двух разумных на территорию подконтрольного ему участка сектора. И они смогли вполне спокойно, но при этом не торопясь, дойти до того самого проулка, в котором тенью застыл паренек. «Ну, здравствуй, охотник Серк», тихо усмехнувшись, как-то странно словно наигранно улыбнулась Мариса, которую явно довольно сильно нервировал сам факт присутствия за спиной боевого дрона, чьи намерения как-то просчитать люди в принципе не могли. «А мы тебя уже просто обыскались, ты себе даже не представляешь, что мы почувствовали, когда выяснили, что, как оказалось, твой поселок был уничтожен три десятка лет назад. но потом решили все-таки проверить. И вот мы встретились. Прямо чудеса какие-то. Чудеса – это когда некоторые люди, видимо по наивности своей, почему-то думают, что на территории зеленой бездны можно гулять, как у себя дома. Коротко усмехнулся в ответ парень, стараясь всем своим видом не демонстрировать своей своеобразной растерянности, которая у него возникла после того, что он действительно заметил в словах и поведении девушки какой-то своеобразный упрек в отношении него. «И вот опять, вы пошли в заброшенное поселение, сами не зная для чего», – спрашивается, – «что именно вы здесь ищете? Ведь, по сути, вас сюда привели какие-то собственные интересы, я ведь не ошибаюсь, судя по тем эмоциям, которые практически за мгновение, чередуя друг друга, каскадом промелькнули по лицу девушки». Она действительно сейчас хотела предъявить ему какие-то претензии, но потом все-таки собралась и, сосредоточившись, все же начала задавать вопросы. Как ни странно, одним из первых вопросов являлась попытка выяснить факт того, не принимал ли он участие в том, что случилось с Мороком, который напал на группу охотников, которые все же вернулись домой живыми. Надо же, они все же дошли до дома, коротко усмехнувшись, парень медленно покачал головой, но заметив вопросительный взгляд со стороны старого наемника, тут же решил ему пояснить. Тут имеются в виду охотники, которые, по глупости своей, решили расположиться на отдых на территории зеленой бездны. Да, практически на самом ее краю. Но все-таки это была зеленая бездна, а не зеленая зона. Только вот они совершенно забыли о том, что на таких территориях расслабляться не стоит. Никому. Тем более, что вокруг них, неизвестно откуда, появился странный туман, а ведь любой охотник прекрасно знает о том, что такой внезапный туман, это признак присутствия поблизости того самого Морока. Эти же остолопы сидели там, не реагируя ни на что, а туман, это был первый признак. Второй, когда начинает закладывать нос и уши, но это уже происходит перед тем, когда ты начинаешь видеть всякие галлюцинации, иллюзии, проще говоря. А если это произошло, то ты уже не жилец. Эти балбесы забыли о том, что на территории зеленой бездны может быть повышенная влажность, но никак не туман. Так что, в сложившейся ситуации, по большей части, они были сами во всем виноваты. Я же всего лишь просто прошел вслед за ними, и добрался до монстра, который на них отвлекся. Прошел вслед за ними, в самую гущу тумана Морока, уже никак не скрывая своего удивления и своеобразного шока от такого откровения, Мариса обменялась удивленными взглядами с наемником, и снова перевела свой взгляд на паренька, все так же стоявшего перед ней с независимым видом. «Ты хоть сам понимаешь, что говоришь? Как это ты мог пройти вглубь тумана Морока, и при этом остаться в своем разуме? Это же невозможно. Любой, кто хотя бы вдохнет в себя немного этой гадости, превращается в потенциального раба данного монстра. А ты не только зашел в этот туман, так еще и смог его убить». Реакция этих разумных была вполне предсказуемой, а сам Серк в ответ только пожал плечами, просто не желая лишний раз откровенничать, да и не считал он это нужным делать, в принципе, так как понимал один очень важный момент, про который тоже не стоило забывать. Ранее воздействие Морока на различных разумных считалось непреодолимым, даже демоны не могли ему противостоять. Да, были и такие факты. Иногда среди охотников попадались полукровки этих существ. Чистокровные, конечно, предпочитали служить либо наемниками, либо где-то в стражах, если у них вообще была такая возможность. Но охотники считались для них чем-то низшим, и туда могли попасть только полукровки. Но даже те самые полукровки имели некоторые способности от чистокровных представителей этой расы. Например, определенную сопротивляемость тому, что нейросеть паренька называла пси-воздействие. Но раз даже они, попадая под воздействие Морока, тоже погибали, можно было понять, что в сложившемся положении ситуация действительно складывалась очень подозрительной. Настолько подозрительной, что кое-кто мог действительно начать думать, что перед ними стоит искусственно созданный универсал, несмотря на все объяснения со стороны самого парня. И что, все так же слегка растерянно проговорила Мариса, медленно и аккуратно делая шаг вперед и внимательно вглядываясь в его глаза. «Ты не почувствовал никакого воздействия, не видел иллюзий?» «Да, нет, не видел ничего такого», — задумчиво пожал плечами Серк, сделав вид, что не понимает ее намеков. Дышать было немного сложно, этот туман буквально забивал мне легкие, а так, голова заболела, совсем немного, и даже, кажется, кружилась, но это не повлияло на мое желание его прибить. Судя по тому, как девушка немного расслабилась, в его глазах она не увидела того, что могло бы указать на потенциальные признаки того, что парень тоже побывал под воздействием Марока. Но тут же у нее появились новые вопросы. И первым было именно то, что им нужно изучить того, кто, как оказалось, имеет своеобразный иммунитет к воздействию Марока. А уже потом Мариса вспомнила и о том, что было бы неплохо, если бы Серг доказал свои слова трофеями. Вопросы посыпались из девушки как горох из порвавшегося мешка. И она даже не замечала того, что постепенно начинает приближаться к парню. И только шевельнувшийся за ее спиной дрон, с легким скрежетом напомнивший о себе, заставил девушку опомниться и сделать быстро пару шагов назад, за спину наемника. Честно говоря, парень просто не ожидал такого напора от этой девчонки, однако он заранее подозревал, что этих ученых точно заинтересовали некоторые его оговорки. Поэтому заранее принес на это место своеобразные упакованные и явно заспиртованные конечности тех же самых дикарей-мутантов с территории Зеленой Бездны. Тех же самых, которых сам убил. Хотя, одного убил-то не он, человека-ящера убил человек-насекомое. Поэтому, это были своеобразные трофеи. Ну, по крайней мере, ему было что им предложить для покупки. Ко всему прочему, девушку интересовало еще и то, каким образом парень может так легко перемещаться между ярусами и секторами, словно знает их лучше всех. Это было достаточно сложно, особенно с учетом того, что некоторые сектора, как уже говорилось ранее, не говоря уже про ярусы, могли менять свое месторасположение. Хотя основная сложность в этой ситуации заключалась в том, что сектора на территории зеленой зоны и зеленой бездны стояли неподвижно. Да, они там были как бы зафиксированы именно теми самыми растениями, которые, прорастая сквозь коридоры, создают таким образом своеобразную связку, превращая все это в единую зону. Про другие сектора парень даже не задумывался по той простой причине, что заранее понял одно. Его нейросеть каким-то образом просчитывала перемещение секторов и могла выстроить новый маршрут в его своеобразной трехмерной карте, которую парень мог видеть на своем виртуальном экране. И именно благодаря этому Серк мог спокойно ориентироваться в пространстве и перемещаться туда, куда ему было бы нужно. Хотя иногда даже эта карта вводила его в ступор. Именно по той простой причине, что он видел между ярусами короткий путь, хотя тот и был отмечен красным. Он явно был опасен. Почему? Парень пока что не задавался этим вопросом. Однако этот путь был самым коротким. Он мог сократить путешествие даже не на несколько часов, а на целые дни. И этот факт говорил о многом. Конечно, можно было бы предложить этим индивидуумам и своеобразную покупку тех самых трофеев, в виде головы Марока, но парень понимал, что этот трофей стоит очень дорого, и его лучше так, наобум, кому попало не предлагать. Видимо, все-таки почувствовав его сомнения, девушка тут же принялась тараторить о том, что они легко смогут оплатить его услуги и покупку таких трофеев, ведь это действительно необходимо для проведения исследований, которые могут сильно повлиять на жизнь обитателей Ковчега. В этой ситуации, все складывается именно таким образом, что парень действительно мог бы выиграть на этом, а им в выплате таких вот средств поможет весь город Нью-Дели. Ну, еще бы, ведь подобные знания можно использовать не только для того, чтобы защищать людей от различных монстров, их можно попытаться использовать и для того, чтобы влиять на людей. Например, при нападении на какой-нибудь отдельно взятый город, сам парень об этом не задумывался, но и рисковать не хотел, так как понимал, что подобные трофеи все равно будут искать. Поэтому лучше и предложить их выкупить, чем потом попытаться защищать то, что ему вообще может никогда не пригодиться. Ко всему прочему, вспомнив о том, какие трофеи хранятся в той самой лаборатории архов, на их корабле, парень с большим трудом сдержал насмешливую ухмылку. Там было много самых различных образцов, включая даже пару представителей расы демонов, которых жуки весьма старательно распотрошили и держали там как своеобразную часть коллекции. Интересно было бы узнать, эти ученые захотят выкупить у него такие трофеи, или же все-таки начнут корчить какую-то сознательность, о которой лучше вообще никогда не зарекаться тем, кто готов проводить эксперименты на живых людях. Хотя сейчас эта девушка явно будет пытаться выгородить своего отца, ну, что же, прекрасно. При этом, он обратил внимание на тот факт, что и эти разумные начали весьма старательно предлагать ему те самые кредиты, которые в прошлый раз вызвали у него определенные сомнения. Но, Как он сейчас понимал, на этих кредитах было слишком много завязано, поэтому, возможно, ему все же придется попытаться все-таки начать торговать с этими разумными именно таким образом. Он уже слышал о том, как охотники, проходящие через заброшенное поселение, обсуждали эти самые кредиты, и они упоминали даже о том, что в поселках пока что ходят металлические жетоны или монеты, кому как их было проще называть, а вот в городе уже начинают вводить даже электронные кредиты. Якобы, там даже придумали такую электронную валюту, с помощью которой могут такие монеты использовать, не нося их в кармане. Там вроде бы даже банк какой-то появился, объединенный. В каждом городе вроде бы есть его отделение, и если ты хочешь, то тебе выдают какой-то браслет, на котором имеется информация о твоих деньгах, и, в случае нужды, ты просто прикасаешься этим браслетом к специальному считывающему устройству, и расплачиваешься за все то, что хотел бы приобрести. Но, правда, еще мало кто доверял этим электронным кредитам, вот монеты ты хотя бы в кармане ощущаешь. К тому же, говорили и о том, что такие кредиты сами по себе являются определенной ценностью, потому что были изготовлены из редких металлов. Конечно, у парня появился своеобразный вопрос, что они будут делать те самые умники, что изготавливали эти самые монеты, когда запас этих металлов у них закончится. Но задавать его этим разумным он не стал, а просто принялся беседовать по поводу того, что их интересует. Как ни странно, Мариса, даже еще не увидев его трофея, уже начала торговаться. А уж когда он достал банку с головой того самого человека-ящера, так она тут же чуть не взвизгнула от радости, перепугав не только наемника, возле которого в этот момент стояла, и схватила его за плечи, словно желая вытрясти из него всю душу, но и дрона, который даже позволил себе слегка довернуть корпус, словно ожидал за своей спиной какого-то конфликта или проблем. Она тут же принялась вслух считать то, сколько можно заплатить за подобный трофей. К тому же это был первый подобный трофей, который вообще был известен, а значит, его цена должна быть достаточно высокой, чтобы никто не мог предложить парню что-то взамен. Видимо, именно поэтому, не так уж и долго думая, девушка предложила ему 5000 кредитов за голову этого монстра, и по 2000 кредитов за каждую конечность, прилагающуюся к этому трофею. Честно говоря, сам парень не особо разбирался в таких ценностях, но судя по тому, как у старого наемника отвисла челюсть, при таких цифрах, парень сразу же понял, что даже он был удивлен подобной оплате. Да это же больше, чем весь мой отряд зарабатывает за несколько месяцев. Еле слышно пробормотал он, но нейросеть парня услужливо перевела его шевеление губами для своего носителя. С ума сойти, знал бы, что на такие трофеи есть такие расценки, сам бы давно в охотники пошел. В охотники за головами таких чудовищ, только опасное это дело, легко можно без собственной головы остаться, и парень прекрасно понимал его смущение в этом вопросе, ведь он понимал еще и тот факт, что если бы не подгадал удобный момент, и не напал на этого дикаря с той стороны, откуда его никто не ожидал, то он сам стал бы его трофеем. В данном случае имеется в виду человек-насекомое, так как тот самый человек-ящер к тому времени уже был мертв. Недолго думая, Мариса достала из своей напоясной сумки те самые монеты, которые четко давали понять свой номинал. Каждая стоила 1000 кредитов. Мариса выложила на ближайший кусок пластика 9 этих своеобразных кругляшков, если их так вообще можно было назвать. Форма у них была не абсолютно круглая, а какая-то ребристая, больше похожая на многогранник. Парень внимательно осмотрел эти монеты, а когда нейросеть подтвердила наличие в них как минимум 3 достаточно редких сплавов, которые могут стоить куда дороже, махнул рукой, собирая монеты, и выставляя перед девушкой 3 банки со своими трофеями, голову и конечности этого дикаря, и, как бы невзначай, показал, что там еще похожая банка стоит. Девушка тут же вскинулась, и потребовала показать, что стоит там. Серк показал, там была голова дикаря-насекомого. Снова едва не взвизгнув, Мариса тут же предложила точно такую же цену, один в один, а Серк не был против. Поэтому еще 3 банки перекочевали к ней в руки, а к нему попало еще 9 подобных монет. Судя по всему, вся эта своеобразная процедура обмена не осталась незамеченной со стороны тех, кто все еще находился в том самом коридоре, потому что оттуда начал доноситься весьма недовольный гул возмущенных голосов. Эти разумные явно поняли, что происходит какой-то товарообмен, и теперь начали переживать о том, достанется ли им что-то из подобных трофеев. Однако, заметив это, эта весьма нагловатая девчонка тут же взяла быка за рога и заявила, что с удовольствием выкупила бы у него и голову Марокко. Однако, у нее с собой нет таких денег, потому что данный монстр наверняка ценится куда выше, чем даже два этих дикаря-мутанта, которых она уже выкупила, вместе взятые. Поэтому ей придется вернуться сначала в город, а потом, возможно, сюда же. Причем она это заявила так легко, что даже наемника еле заметно передернула. Неужели эта девчонка до сих пор не понимала того, насколько усложняла своим присутствием работу наемникам? Вообще-то наемники могли бы легко и просто сами отправиться на это дело, тем более, если ученые им доверяют. В этой ситуации было бы проще дать наемникам те самые деньги, чтобы они отправились сюда и забрали нужный товар сами. Но, видимо, у них все же были какие-то проблемы, напрямую связанные с этим вопросом, поэтому сейчас им предстояло отправиться во свояси с шестью банками. При этом парень посоветовал им не оглашать никому тот факт, что они собираются сюда вернуться за головой Марокко, по той простой причине, что на них могут объявить охоту. Это был серьезный вопрос, поэтому пусть лучше демонстративно покажут остальным, что везут всего лишь головы и своеобразное описание тел невиданных дикарей с территории Зеленой Бездны. Где они водятся, было бы уже не суть важно. Важно то, что к Марокко они не имеют никакого отношения. Возможно, это обычная игра природы на территории Зеленой Зоны и Зеленой Бездны, а может быть и результат весьма своеобразной эволюции. Кто сейчас может ответить на этот вопрос? На этот вопрос даже сам Серк прямо ответить не может. Поэтому они быстро договорились о том, что через месяц ему снова придется встретиться с наемниками, которые доставят к нему того, кто будет проводить переговоры по поводу покупки новых трофеев. При этом девушка недвусмысленно дала понять, что была бы не против, если бы он с ними прошелся до Нью-Дели. Однако почему-то, при этих словах, даже сам старый наемник медленно и еле заметно покачал головой, словно пытался предупредить парня о том, что подобное путешествие, особенно сейчас, для него может закончиться достаточно плохо. Естественно, что в ответ на подобное предложение парень тут же заявил о том, что у него и своих дел сейчас хватает. Вот с архами приходится бодаться, чти окопались по соседству. Так что, пусть не думает, что он сидит и ждет, когда его пригласят в тот самый город. Хотя девушка начала расписывать ему все прелести жизни в городе, и даже предложила покровительство своей семьи. Но при всем этом парень почему-то почувствовал своеобразную угрозу от подобных предложений. Поэтому отказался, банально сказав о том, что если надумает когда-нибудь переехать в какой-то из подобных населенных пунктов, то рассмотрит поселение Нью-Дели в первую очередь. Все-таки там есть знакомые, которые явно не откажутся ему хоть в чем-то помочь. Хотя, при всем этом, паренек прекрасно понимал, что такая помощь для него самого не будет такой уж легкой, как хотелось бы. Вот если бы они доставили ему документ, прямо гарантирующий Сергу неприкосновенность на территории их города, вот тогда бы он подумал бы. И Мариса сказала, что переговорит со своим дедом о подобном. На этом они и закончили встречу. Старый наемник, пытаясь удержать четыре банки сразу, направился вслед за девушкой, которая деловито несла в руках банки с головами невиданных монстров. Судя по тому, как их встретили за костяным столбом, все те, кто сюда прибыл, сами не отказались бы получить подобные подарки. А сам парень при этом почему-то подумал о том, что, наверное, ему придется открыть здесь своеобразную лавку для торговли подобными диковинками. Ну, а что, все они сюда для чего-то же пришли, вот пусть и приобретают то, что смогут купить. Хотя, при всем этом, он сам понимал, что многие из таких индивидуумов уже заранее думают о том, что сам парень может быть в чем-то уязвим, а значит, могут попытаться на него надавить силой. После того, как девушка добралась до своего каравана, не без некоторых сложностей, которые пытались ей подстроить представители других отрядов, она тут же погрузила свой товар на электрокар и направилась во свояси. Чем удобны были эти устройства, так это тем, что могли запоминать маршрут. И для того, чтобы вернуть подобный аппарат обратно к месту отправки, достаточно было просто нажать несколько кнопок, что, видимо, они и сделали. Поэтому, буквально через несколько минут, эта толпа людей значительно уменьшилась. Хуже всего было то, что теперь в коридоре толпились именно те отряды, в состав которых входили демоны. И это было определенной проблемой. Поэтому паренек снова выдвинулся на свой наблюдательный пункт, высматривая того самого старого демона, с которым уже виделся как раз на территории этого поселка. Того самого, который дважды сюда приходил. Правда, один раз чуть не был поджарен из бластера, а второй раз пришел с какой-то странной представительницей заказчика, которая вела себя настолько необычно, что парень не мог просто забыть ее странного поведения. И оно было действительно необычным, так как та дамочка почему-то попыталась продемонстрировать ему чуть ли не все изгибы своего тела, что заранее настораживало Серга, и даже в чем-то напрягало.